Зато я смог прислушаться к тому, что происходило с людьми, запертыми здесь. Кто-то плакал, кто-то откровенно храпел, некоторые пытались помочь друг другу развязаться. Еще я заметил тут несколько женщин с детьми. Мародеры не поленились и связали даже самых мелких, видимо, чтобы те не сбежали. А что самое ужасное, неизвестное будущее. Спустя несколько минут, один из присутствующих поднялся и осторожно подошел ко мне, после чего сел рядом. «Слышь, чел, ты как?» — голос показался знакомый, с явным азиатским акцентом. «Лучше молчи, я пытаюсь думать», — коротко ответил я. Положение было аховое, да и я сам не был настроен на разговор. «Ты это, извини, если наговорил чего, я видел, как твоего друга вылечили. Он нам многое о тебе рассказал. Кстати, он вон у той стены спит, слаб слишком оказался. Ну и отлично, с кем имею дело?» Я повернулся к азиату и спросил у него имя. «Меня зовут Ким, я с Кореи, работал в России, отсюда и акцент», — честно признался новый знакомый. «А чего до этого злобный был, укусил что ли кто?» — в шутку спросил я. «Да не бери в голову, я просто в компании двух уродов попал сюда, они меня кинули в лесу умирать, они были русскими, никогда не думал, что ваши способны на такие поступки, вот и обижен был», — вполне честно признался Ким. Я пристально посмотрел ему в глаза и не увидел фальши. «Пусть так, но при чем здесь я, что сейчас-то от меня нужно? Кстати, по-русски ты болтаешь не хуже меня, долго просто в вашей стране жил». «Слушай», — казалось, будто Ким ходит вокруг да около, не в силах спросить напрямую. «Ой, да говори уже», — я простонал, запрокинув голову. «Чего кота тянешь за хвост?» Ким несколько удивился моей реакции, но потом все же спросил. «Ты был снаружи? Что этому мужику от нас нужно? Ему можно доверять?» Ким недвусмысленно намекнул на генерала. Я хотел сразу ответить, но среди заложников кто-то довольно громко простонал. «Хочу есть. Господи, чувак, поверь, я тоже. Я тоже очень хочу кушать, но жрать пока нечего. Есть один способ», — снова прошептал демон в подсознании. От его жалких потуг я едва заметно хрюкнул. Мне стало смешно от осознания того, что это его телепортация в реальный мир, видимо, сильно его подкосила. Настолько сильно, что он аж теперь стал похож на полевую мышь. Звучит вроде, но откуда и где, непонятно. «Ну так что, этот генерал, он вообще кто? Он мудак, и нам всем конец, если не сбежим. Я пока сам не знаю, что он для нас готовит, но ничего хорошего». Мой ответ сильно расстроил корейца. Тот опустил голову и сильно задумался. «Значит, все плохо?» «Да, нет, есть один план, но нам нужно действовать быстро. Можешь развязать меня?» — спросил я, пытаясь хотя бы выражением лица воодушевить мужика. «Попробую», — без особого энтузиазма ответил Ким. Подсел ко мне поближе и попытался своими руками достать до моих. «Не там, проверь карман на штанине, они вроде нож оставили», — поправил я своего нового знакомого. Ким еще немного повернулся, после чего начал шарить в нужном кармане. «Нашел, ну и режь давай, ща мы все свалим этой дыры». Конечно, так сходу синхронизироваться у нас не вышло. То ли Ким был криворукий, то ли руки действительно завязывал профессионал. В общем, мы довольно долго искали позу, чтобы не поранить друг друга. «Ну же, ты чего там копаешься? Ты думаешь, это так легко? Хочешь, чтобы я тебе вены порезал? Тогда заткнись и терпи», — тихо шипел кореец, пытаясь не порезать меня моим собственным ножом. И у нас даже начало получаться. Веревка начала ощутимо скрипеть. Я почувствовал запястьем, как несколько волокон порвались. А потом, дверь в амбар резко открылась, и мы тут же затихли. Ким судорожно попытался выкинуть нож, но в итоге просто на него сел. Спрятал, так сказать, под своей пятой точкой. К моему удивлению, в амбар вошел не генерал, а тот самый студент. Он осторожно посмотрел по сторонам. «Идем, вроде тут никого», — донеслось с его стороны. В амбар вошел он в компании сестры, оба довольно испуганные, но по внешнему виду было видно, они кого-то искали. Увидев меня, студент ткнул сестру в бок и указал на нас с Кимом. Они тут же подбежали ко мне и принялись освобождать от веревок. Сказать, что я удивился, это ничего не сказать. «В честь чего такая щедрость?» — спросил я, когда мне помогли разрезать удавки. У студента был с собой свой нож. «Гильдия своих в беде не бросает», — с улыбкой на лице заявил молодой парнишка. Тут-то все и встало на свои места. «Так получается, я не один такой в этом богом проклятом месте. А ты?» — спросил я у сестры. Та выглядела испуганной и постоянно косилась на дверь. «Я?» — переспросила лекарь. «Да я так, просто решила сменить работодателя. В конце она нервно икнула. «Ты как, нормально, сражаться сможешь?» – спросил у меня студент. Когда он меня развязал, он внимательно меня осмотрел, а потом спохватился и протянул руку. «Я Ростислав, можно просто Ростик или Рост, как тебе удобно?» Я пожал руку, хотя сам еще не до конца верил в происходящее. «Бунт на корабле, генерал точно нас всех убьет, ну, если узнает, конечно же, эй, а меня освободите, я тоже хочу с вами». На секунду мы все втроем обратили свое внимание на Кима, тот сразу же завис, поскольку не понимал, что происходит. «Его тоже развяжи, он за любой кипиш, кроме голодовки». Хлопнул я по плечу Роста, а сам быстрым шагом подошел к двери. «Я пока остальных развяжу и введу в курс дела, а ты помоги Артему, он сейчас наша главная боевая единица». Ростислав указал сестре, что нужно делать. Спустя несколько минут, почти все люди были избавлены от связывающих их веревок. Вся загвоздка состояла в том, что некоторые из них впали в подобие сонного паралича. Как сказала сестра, это от ее лечения. Генерал заставил всех людей привести в порядок перед отправкой. Чуть позже мне обрисовали новый план действий. Ростик подсел ко мне и принялся все объяснять. «Артем, мы в курсе, что в лесу произошло. Я сразу связался с Дианой, как только генерал почуял что-то неладное. Отправка людей на плантацию должна была состояться только послезавтра, но его кто-то набрал, и он резко сменил планы. Скоро приедет их транспорт и заберет выживших. Нам надо спешить». Я в этот момент смотрел наружу и пристально вглядывался в темноту. Так-то я от и до понял, что происходит. Получается, подмоги не будет. Нам самим придется всех спасать. Что ж, пойду писать завещание. Без эмоций выдал я. Хотя нет, мне все же было немного смешно от происходящего. Я был наивным дураком, раз ввязался во все это. «Сколько нас?» – переспросил я. «Ну я, ты, сестра и вот тот кореец. Говорит, что ходил на кинда. Не знаю, что из этого выйдет. А еще обычных людей человек 15. Вот что с ними делать, я ума не приложу». Расстроился Ростик. «Мде, ситуация патовая. Во-первых, часть заложников нетранспортабельная. Во-вторых, у врагов есть огнестрельное оружие. Но убивать кого-либо мне чертовски не хотелось. У меня нет идей. Предлагай свои», — коротко ответил я. «Мы можем задержать Секира с его дружками. Запрем их в казармах. Но надолго этого не хватит. Кто-то должен разобраться с генералом. Мы с сестрой не можем с ним тягаться. Наши демоны слабее». «Я понял». Все так же без эмоций ответил я. Потом встал в полный рост и посмотрел на присутствующих. «Гильдия или же генерал, от знакомства с кем мне было больше пользы?» В голове мелькнуло изображение лица улыбающейся Дианы, а также ее рассказы о гильдии. «Я, наверное, идиот, раз решаюсь на это. Хорошо, я завалю этого волчару. Раз уж нам всем так приспичило спасать людей, хоть я и сказал какую-то пафосную чушь, но внутри я не был так уверен. Я вообще ни в чем сейчас не был уверен. Диана нападет по нашей команде. В лесу есть еще двое наших, просто это все, что у нас есть. Но они будут отвлекать тех, кто сейчас сидит на вышке». Ростик ножом обрисовал на полу план базы. «Вот здесь и здесь, сейчас сидят люди генерала. Я сделал умный вид, что хоть что-то понимаю на этих каракулях. Нет, так-то в общих чертах я тоже понимал, как база устроена. Я ведь ее еще днем смог хорошенько рассмотреть. Вот только была одна загвоздка во всем этом плане. Ребята, не хотел говорить, но у нас есть одна небольшая проблема». Ростик, сестра и Ким с удивлением уставились на меня. Я хотел пошутить над корейцем, потому что он тут вообще лишний и пока не понимает, что происходит. Но решил, что пока не до этого. Я сдался и вполне честно ответил, хлопнув себя по животу. «Простите, ребята, но я не могу сейчас вызвать своего демона. Он...» На секунду я сам замешкался, подбирая нужное слово. «Ха!» – удивилась сестра. «Он обиделся, с нескрываемым недовольством выдал я. Стали думать дальше, но уже все вместе. Может его попробовать ударить? Ну, угроза жизни, все дела», – первой предложила лекарша. «Нельзя. Ты хочешь, чтобы то, что из него вылезло, убило и нас? Нам нужен управляемый урон. Если он не сможет его контролировать, ты посмотри на него. Он на ногах то едва стоит, того и гляди сам кони двинет. А ты предлагаешь ему с этим психом сражаться. Тут нужно что-то другое. Например, стукнуть». Внутри я буквально кипел. Благо, что я не чайник и у меня из ушей не шел белый пар. Ким так вообще молча сидел на полу и слушал диалог двух зараженных. Один другого страннее. Нет, ну если другого выхода нет, я и говорю, так кто будет бить, нужно же хорошенько треснуть, ну чтобы сработало. Я все еще продолжал сидеть, пытаясь войти в поток, ну или медиацию провернуть, чтобы пробраться в этот реалтини. Наверняка она там сидит и тихо ржет над нами. Если ты не хочешь, тогда я сама это сделаю. Погоди, надо еще подумать, там вроде он артефакт принес с собой, ну тот, что генерал унес к себе, может его стащить и принести сюда, он же вроде помогает демона контролировать. Ростик развел руками, в попытке переубедить сестру. Ребят, Ким попытался вмешаться, но оба зараженных даже не услышали его, зато я, находясь в ареале, я слышал и то, что происходит снаружи, и одновременно видел то, что внутри. По сути, сознание словно разделись надвое. Те же ужасные деревья проступили в психоделическом бреду. Туман начал отступать, открывая мне ужасную картину. Тень сидел на дереве, пожирая часть полуразложившегося трупа неизвестной мне твари. Это его запасы, что он делает вообще? Да и выглядел он довольно странно. Его тело словно стало менее плотным. Тут и там были видны прорехи. Но жрал он, конечно, с упоением. Словно голодный тигр, которого месяца два не кормили. Эй, зубастый, разговор есть. Я попытался привлечь его внимание. Тень тут же повернулся и, не теряя ни секунды, рванул ко мне. Он налетел словно волна, но так ничего и не сделал, просто окунул меня в темный поток своего призрачного тела. Зачем ты пришел, кусок плоти? Хочешь еще раз меня растворить? Знаешь, как я страдал после того, что ты сделал? Демон начал кружить вокруг меня, постоянно скались. Объяснять, что он сам виноват и вообще фу таким быть, у меня времени банально не было. Да и не поймет. Слушай, ты чего агрессивный такой? Может это ну мы договоримся? Решил предложить сделку я. Демон тут же заинтересовался, воплотившись почти в полный рост, только с дырками по всему телу. Он присел рядом и с любопытством заглянул мне прямо в глаза. Какая сделка? Помоги мне спасти людей снаружи, а я разрешу тебе кое-кого сожрать. Демон довольно оскалился. Глава 12. Земля. Алтайские горы. 4 года назад по системному времени темпорального мира. Генерал. Пап, пап, смотри, там рыба в реке. Рыба. Маленький мальчик сидел на берегу гремящей горной реки и с интересом наблюдал за живностью, что скрывалось под водой. Двое мужчин стояли возле кемпинга, устроенного с помощью двух пикапов, и увлеченно болтали о своем. Оба были смутно друг на друга похожи. Думаю, он так и не понял, где прокололась его реклама. Представляю рожу его рекламного агента, когда они поймут, с чем именно имеют дело. Молодой мужчина, которому лет было 30 от силы, звонко рассмеялся. Поправив лямки на своей дорогой толстовке, он насмотрелся с нескрываемым наслаждением, добавил: «Эх, хорошо все же здесь. Да, давненько мы так никуда не выбирались». Алтайские горы действительно завораживали. Вид на горные вершины стоил долгой дороги до этого места. «Да, давненько», — ответил ему второй, более взрослый с сединами на висках. Сколько ему было точно лет, сказать было сложно. На вид от 40 до 50. Уже не молодой, но и не седой старик. «Пап», — снова донеслось со стороны реки. Мальчик, одетый в летнюю маленькую толстовку, залез по колено в воду, но едва смог устоять на ногах. «Ох ты ж», — спохватился молодой мужчина. «Потом договорим, пап». Ребенок, естественно, был вытащен на берег своим отцом и хорошенько отчитан за дурацкие выходки. Потом оба мужчины снова вернулись к разговору. «Так вот, сын генерала вытер взъерошенные волосы. Я думаю еще пару точек открыть в городе. Думаешь, мы вытянем?» Аркадий стоял неподвижно, пристально смотря в лицо своему сыну. «Думаешь расширяться? Откуда возьмешь деньги?» Аркадий открыл банку холодного пива, которую до этого достал из холодильника в салоне. «Думаю у Дмитрия занять 4 миллиона. Потом отдам, естественно. Ты же мне не дашь», — усмехнулся молодой отец. «Конечно не дам», — с ноткой сарказма подтвердил отставной генерал. «Твое дело, тебе и решать, как развиваться. Я в твой бизнес не лезу, а я в твой, пап». Молодой мужчина тоже достал холодную банку дорогого импортного пива, после чего они чокнулись. «Пап». Мужчины сначала не обратили внимания на крик мальчика, но он тут же прокричал громче. «Пап». Оба родственника обернулись на крик и замерли от испуга. Мальчик стоял совершенно неподвижно и смотрел в небо. Молодой отец тут же побежал за своим сыном. «Артем, Темка, ты чего?» Но взяв сына на руки, мужчина тоже посмотрел вверх, остолбенев после этого. «Что за?» Прошли какие-то доли секунды, прежде чем Аркадий с сыном среагировали. «Бежать, надо бежать, такая чертовщина, это нечто из ряда вон выходящее». Все небо было усеяно зелеными светящимися крестами. Зрелище дополнял едва заметный гул, который пробивался даже через шум реки. «Хватай Темку, надо уезжать». Старый военный открыл дверь своего пикапа и жестом старался привлечь внимание своей семьи. За свою долгую жизнь он видел немало. Жизнь неплохо его помотала по миру. Плюс он сам был прикомандирован к разным частям, которые периодически несли боевое дежурство на границе. Но вот такое он видел впервые. Нутро старого военного буквально вопило об опасности. Что это за хрень? Видел когда-нибудь такое? Его сын вместе с внуком уже сидели на пассажирском сиденье, когда старик завел двигатель своей Тойоты Секвойи. «Ты куда?» – спохватился отец мальчика, когда понял, что Аркадий выруливает на дорогу, но в противоположную от города сторону. «Нам не в город, там сейчас будет ад», – жестким тоном пригрозил генерал. Вывернув руль, он лишь на секунду посмотрел через лобовое стекло в небо, после чего его опасения подтвердились. «Кресты, пап, они падают!» Молодой родитель закричал, что есть сил. Крестов было много, они не падали медленно, они быстро, за считанные доли секунды падали вниз, образуя при этом взрывы. Это можно было понять по тому, как они падали на склоны гор. Бум-бум-бум, темп взрывов нарастал. «Гони, пап, быстрее, папа, справа». «Да знаю я, Серег, знаю, не мешай». В последний момент крест упал неудачно. Он влетел в горную дорогу, ровно за секунду до того, как в него врезалась машина. Внешний бампер, силовые элементы фары тут же расщепились на атомы, после чего остальной кузов завис в пространстве. Задняя часть автомобиля начала отрываться от земли, теряя связь с гравитацией. Все вокруг, включая камни и пыль, начало парить в воздухе, заставляя людей в машине кричать от ужаса. «Что это такое, пап? Я не знаю». Детский плач ребенка. Вспышка. Перемещение. Загрузка завершена. Очнулся старый военный неожиданно. Жадно хватая ртом воздух, он резко сел, после чего прижал ладонь к своей налившейся тяжестью груди. Несколько секунд он не мог надышаться, пока не стал чувствовать себя лучше. Осмотревшись по сторонам, он с удивлением обнаружил, что его пикап тоже находился здесь, только в очень плачевном состоянии, будто ему переднюю часть снесли напрочь. Окружающий мир пугал. Это были заросли, похожие на джунгли. Деревья имели невероятную высоту, а земля была усеяна жухлыми коричневыми листьями, а влажность в воздухе можно было почувствовать языком. Жаль, но это не была земля. Это Аркадий понял почти сразу же. Даже на самых редких фотографиях он никогда не видел синих листьев у деревьев. «Сергей, Артем», генерал попытался крикнуть, но никто так и не отозвался. Пришлось военному встать и через силу идти искать своих родных. Его сын, отец Артема, обнаружился довольно быстро. Он лежал у корней одного из исполинских деревьев в совершенно неестественной позе. Отлетев от машины на несколько метров, генерал тут же кинулся к нему, но прощупав пульс с облегчением выдохнул. «Жив, просто отключился», — подумал он про себя. А вот мальчика нигде не было видно. Наплевав на все предосторожности, глава семейства согнул руки перед ртом, после чего очень громко крикнул: «Артёём!» Джунгли ответили тишиной, даже животных не было слышно. Полная гробовая тишина. Именно это послужило дурным знаком генералу. «Не к добру это все, не к добру», — сказал мужчина сам себе вслух. Но мешкать он не стал. Он добрался до автомобиля, нашел в нем несколько уставших батареек, фонарик, нож для разделки рыбы, а также добрался до топливного бака и проделал в нем небольшую дыру, отчего воздух вокруг разрушенного авто наполнился бензиновой вонью. Это должно было отпугнуть диких хищников, если они вообще тут есть. Минуты сплетались в часы. Солнце за кронами деревьев постепенно спускалось. Искать внука нужно было во всеоружии, а не сломя голову. По крайней мере, так думал Аркадий. Периодически военный продолжал звать внука, но лес так и продолжал молчать. Развести костер для бывалого военного не представлялось какой-то запредельной задачей. Поэтому соорудить импровизированный лагерь из остатков автомобиля ему без каких-либо проблем удалось. Когда солнце скрылось из поля зрения, а на лес опустилась ночь, только тогда его собственный сын пришел в себя. «Черт, что случилось?» — задал свой вопрос Сергей. Он сидел в закрепленном положении. На его ногу была наложена шина, а правая часть руки перебинтована тряпками. «Пап?» — снова спросил Сергей, заметив, как его отец к чему-то прислушивается. Оба взрослых затаились. Сергей понимал, что они с отцом оказались где-то очень далеко от дома, да и то, что они были живы, уже оказалось чудом. «Пап», — задал свой вопрос в третий раз Сергей. «Тише, помолчи», — пригрозил Аркадий. Он тихо вытащил из-за пояса нож, после чего присел на полусогнутых, вглядываясь в темноту. Напряжение повисло в воздухе. Страх, казалось, обрел форму и теперь навис над маленьким убежищем двух потерянных в этом лесу людей. Минуты начали тянуться словно клиновый сироп, растянутый между банкой и ложкой, а потом прозвучал звук рингтона. Оба мужчины переглянулись. Сергей понял, что звонит его собственный телефон, а телефон Аркадия находился в машине. Оба полезли их проверять. Напряжение как рукой сняло, но то, что они увидели на экране, их насторожило. «Докажите, что достойны. Что это за чертовщина, пап?» Сергей удивленно уставился на своего отца. Тот тоже смотрел на экран мобильного телефона, но никак не мог поверить в то, что он до сих пор работает. Тем более в такой глуши. В ближайших кустах прозвучал шорох. Мужчины тут же потеряли интерес к смартфонам и приготовились встречать неведомую тварь. Шорох прозвучал снова. «А ну, бдь!» – тихо прошептал генерал, тут же встав в защитную стойку самбо. Страх снова вернулся, но с новой силой. Он побежал по венам, словно ледяной поток, заставив людей у костра замереть. «Пап», – из кустов вышел маленький Артем. Мальчик держал в руках свой телефон и растирал ручками переносицу от застывших слез. «О господи, Артем!» – воскликнул его отец. «Темка!» Дедушка тут же бросился к нему. Они обнялись, отчего Аркадия переполнили чувства, и он, наверное, впервые в жизни заплакал. Вот только чудесному воссоединению кое-что помешало. Нечто огромное позади Артема тоже показалось в свете костра. Зверь, прямоходящий ящер с огромной головой, смотрел, не отрываясь на людей, не издавая при этом ни звука. Он смотрел хладнокровно, оценивающе. В его глазах горела холодная искра интеллекта. Все ощущение счастья как рукой сняло. «Отец, думаю, оно пришло за...» — попытался тихо шепнуть сидевший на земле Сергей. «Молчи, просто молчи». Генерал с ужасом смотрел на грозное животное. Ящер продолжал смотреть на них, изучая будущую добычу своим, совершенно чуждым всему живому, интеллектом. «Темпорал. Настоящее время. Перевалочный лагерь». Генерал находился в бараках, сидя на своей койке. Он с нескрываемой злобой слушал голос, который звучал на том конце сигнала. Смартфон при этом продолжал работать. «Забери носителя. План не должен пойти прахом из-за твоей глупости. Мы и так слишком многими пожертвовали ради нашей цели. Еще одна неудача тебе дорого встанет, генерал». Голос был тихий, мягкий, но при этом звучал угрожающе. Словно некто, лишенный всяческих чувств, указывал сейчас, что делать генералу. «Понял. Носитель короля уже у нас. Ждем только птичку. Твой пилот скоро будет, точно по графику. Не подведи меня, старик. Не забывай, что жизнь твоего внука в моих руках». После этих слов генерал сжал пальцы на смартфоне до бела. «Осечек больше не будет. Так где наш летун? Скоро будет». С минуты на ми. Снаружи прозвучал взрыв. Генерал с ужасом посмотрел наружу, через наспех сколоченное окно. «Вот дерьмо, Артем Росомахин. Дверь в амбар вылетает к херам. Ее как будто из помпового ружья выбили». Ну а следом вышел теневой демон, одев мое тело, словно спортивный костюм. «Яху, вот это я понимаю, свобода. Сейчас будет мясо. Странно наблюдать со стороны, как твое собственное тело творит пидец». Король не разменивался на полумеры. Он не использовал часть своей силы или какие-то скрытые техники, чтобы, не дай бог, никого не поранить. Нет, он решил использовать все и сразу, чтобы один раз, но наесться до отвала. «Как же я обожаю свободу. Эта сделка явно того стоила», — рассмеялась тень моим голосом. «Я же продолжал сидеть внутри ареала и наблюдать со стороны, как он превращает базу мародеров в один из филиалов ада». Адский Сатона вышел на танцпол. «Сейчас всем, сука, весело будет. Черт, я теперь даже немного понимать его стал. И все благодаря маленькой сделке. Мы действительно заключили с ним временное соглашение. Но с одним условием: он не трогает тех людей, которые имеют для меня хоть какую-то ценность. Ну и не превращать в фарш всех без разбора. Следует дать им выбор. Маленький, чисто чтобы все честно было. Эй, ничтожные насекомые, выходите все. Я хочу жрать». Рык, а скорее рев моего демона, действительно поставил всю базу на уши. Несколько людей, дежуривших на вышках, тут же повернули свои фонарики на орущего человека. «Это тот идиот. Открыть огонь». Выстрелы начали звучать со всех сторон. Тело ощутимо кольнуло. Посмотрев на себя в реале, я с удивлением обнаружил, что урон проходит и здесь. Но сделать я ничего не мог. Тень просто стоял на открытом месте, смеясь со всего происходящего. «Ну же, дайте мне еще, мне нужно больше злости». Я кашлянул кровью. «Что делает этот идиот? Сделка же не должна так работать. Или я чего-то не понимаю? Откат же, ты просто тупой мелкий засранец и слишком мало живешь, чтобы понять одну простую вещь. Демона не обмануть», — радостно рявкнул король, заставляя меня заорать от боли. Суть сделки была в том, что я позволял демону выйти наружу, но взамен наставлял свою душу в реале в качестве страховочного троса. Через реал можно со стороны наблюдать за тем, что происходит, и контролировать проявление трансформации. Если бы мы поменялись местами, то эффект был бы не такой сильный. Если бы мы поступили по моему изначальному плану, то я бы просто отключался, а тень творил бы свои безумства без моего ведома. Когда выстрелы прекратились, тень продолжил стоять на своих двоих, с улыбкой маньяка пялись в небо. Несколько десятков кровоточащих дыр от пуль в теле ему в этом нисколько не мешали. Регенерация у твари была чудовищная. Луны Темпорала так красиво горят на ночном небе. Ну разве это не символично? Мне на секунду показалось, что тень вообще с катушек слетела. Но его регенерация сделала свое дело. А ну стой на месте. Один из людей генерала спустился вниз и попытался приблизиться сзади. Тень даже не посмотрел на него. Просто взмахнул рукой. Умри. Взмах вызвал возмущение в воздухе, отдаленно похожие на круги на воде. Вот только это была не вода, а энергия желто-черного цвета. Волна разрушения, промелькнула мысль короля в моей голове. Человек с оружием стоит, а потом резко разлетается на куски. Кровавые ошметки летят во все стороны, забрызгивая кровью то место, где он секунду назад стоял. Ваш уровень повышен до 2 го. Добавлено 1 очко навыков. Прилетело системное сообщение. Меня в эту же секунду и вырвало кровавой кашей из слизи и частей моего собственного тела. Привыкай, малявка. Ты сам захотел моей силы. Неужели ты думал, что твое тело справится? Тебе придется еще долго качаться, прежде чем ты сможешь нечто подобное переварить. После этого ужаса начались новые очереди. Люди по всему лагерю пришли в ужас. Некоторые даже попытались сбежать. Хах, ну и отбросы. Просто мусор. Мимо попытался пробежать еще один смотрящий с автоматом в руках, но и его тень убил, проделав с ним то же самое, что и с первым мародером. Только сейчас я понял, какой ужас я выпустил на свободу. Это был полный ад. Кровь летела во все стороны. Если раньше мне демон казался просто монстром, способным лишь злиться и убивать жертв когтями, то теперь я уже не был так в этом уверен. Черт, классно. Давайте еще музыки добавим. Монстр вытер рукавом свое окровавленное лицо, достал смартфон и быстро начал щелкать по экрану пальцами. Я уже не смотрел. Я пытался терпеть ту боль, которая испытывала мое тело под контролем этого психопата. Сам же он, казалось, вообще ничего не чувствует. Словно трансформация — это только в одну сторону для потока ощущений, в мою. Когда заключаешь контракт с демоном, нужно читать то место, где написано мелким шрифтом. С наслаждением в голосе и горящими от удовольствия глазами выдал тень. Надпись на экране: MEAW, Traumatic Song. Пусть это место сгорит к чертям. Е-е-е. Тень со всего маху бросает телефон об землю, но тот не разбивается, а просто отскакивает и зависает в воздухе. Решил все же исполнить свое обещание, кусок дерьма. Голос генерала прозвучал для меня приглушенно. Музыка еще не начала играть на полную катушку. Обернувшись, тень увидел стоящего в полный рост оборотня, сотканного из дыма. Генерал стоял неподвижно, лишь слегка наклонив голову в бок. Он вообще не боялся короля. Это можно было понять по желтым горящим глазам. «О, вот ты где! Ты-то мне и нужен!» — радостно заявил теневой король, хлопнув кулаком по ладони. Прошла доля секунды, как генерал уже оказался рядом. Он сильно возвышался над демоном, захватившим мое тело. Словно культурист, он сцепился руками с тенью в попытке переломать ему мальцы рук, вместе с суставами. Но у него ничего не вышло. Руки демона хоть и дрожали от напряжения, но он ни на миллиметр не сдвинулся с места. Он немного прогнулся назад, но на его лице можно было увидеть зубастую радостную улыбку. Прямо как у дикого животного. «Зря ты не сбежал со своими людьми. Теперь вы все умрете». Уже не радостно, а вполне грозно прорычал монстр с моим лицом. «Дерзить мне равносильно смерти». Постепенно генерал начал понимать, кому или чему он попытался бросить вызов. Но когда осознание пришло, было уже поздно. Чудовищный удар в живот заставил его пробить не только стоявшую позади него машину, но еще и дыру проделать в дубовом заборе. Снесло к чертям все, что было позади. Согнувшись от перенапряжения, демон, сидевший внутри моего тела, жадно улыбнулся. Даже губы облизал отбрызнувшие из глотки крови. «Сейчас мы проверим, из какого теста ты сделан, старичок». Я же, в свою очередь, стоял на коленях внутри ареала и вопил от боли, не в силах больше терпеть то, что делало со мной проклятие. «Я убью тебя, изведу как заразу, сучья ты тварь, обманщик!» Крик Артема в пустом ареале. Глава 13. Секунда. Вздох. Вспышка. В темноте всеобщего хаоса и неразберихи, демон, управлявший моим телом, едва не пропустил удар от генерала. Тот выпрыгнул из темноты, словно дикое животное, и почти задел нас. Тело неестественно выгнулось, пропуская удар по касательной. Часть руки и плеча пострадали, но тень все еще был способен стоять на ногах. Король теней радостно улыбнулся. «Неплохо, Шавка, но как тебе такое?» Его взгляд был направлен на пролетевшего мимо одержимого старика. Тот резко отпрыгнул в сторону, оттолкнувшись от земли, предчувствуя опасность. Воздух рядом с ним пошел волной, после чего взорвался, словно в это место закинули динамитную шашку. «Ха-ха-ха, беги, беги, песик, тебе же было так весело, когда ты посмел поднять на меня руку». Тень откровенно ржал над военным, что посмел бросить ему вызов. «Разве за завесой тебе не говорили, что старшим дерзить нельзя?» Забыл о главном законе проклятий. Вопреки ожиданиям, генерал не убежал в страхе. Он резко сделал кульбит, чем удивил тень, а после в два прыжка сблизился с ним и отвесил тому удар тыльной стороной ладони. Кровь и часть челюсти полетели во все стороны, но даже это не заставило тень упасть. Потеряв часть лица, он резко стал серьезным, перестав смеяться словно маньяк. Выпрямившись во весь рост, он позволил лицу восстановиться. Генерал не стал ждать, а мгновенно нанес еще один удар, прямо в сердце. Он попытался схватить орган, качающий кровь, и вырвать его из моего тела, но вытащив руку, он с удивлением обнаружил лишь черный сгусток изъеденной червями плоти. Отряхнув руку, он сам шарахнулся назад. «Это еще что за?» — рявкнул в ужасе генерал, смотря на свою руку. «Ну, убедился, вот поэтому мы и отличаемся с тобой. Ты не готов пожертвовать всем ради победы, это и отличает высших демонов от таких отбросов, как ты». В голосе теневого короля сквозило нескрываемое презрение. «Можешь хоть тысячу лет пытаться меня убить, у тебя все равно ничего не выйдет». Генерал во второй раз почувствовал, что его пробирает дикий страх. Одержимость собственным демоном, годы тренировок, ничто из этого не могло сейчас спасти его от того чудища, что стояло перед ним. В это же самое время, Ростик сидел на стреме возле входа в амбар и молился всем богам, лишь бы их план удался. Сестра вместе с Киром и еще одним человеком помогали людям выбраться из заключения. У задней части здания располагалась стена, но через нее можно было перелезть. Участок был засыпан землей, поэтому по нему можно было подняться. Как он там, рядом с Ростиком, прямо из темноты появилась Диана. Она тоже была не на шутку напугана. Сейчас каждый одержимый ощущал присутствие короля. Кажется, он теряет контроль. Дело очень плохо. Как нам в случае чего остановить эту тварь? Голос студента дрожал от страха. Ничего, я справлюсь. У меня есть опыт. Разведчица гильдии потрепала новичка за плечо, чтобы успокоить. Нет, нет, нет, так не пойдет. Куда же ты собрался? Тень давил своим присутствием. Он наступал на генерала, не давая тому нормально восстанавливаться. Демон отрывал ему одну руку с помощью разрушения, потом вторую, просто чтобы посмотреть, как тот мучается. Оборотень постепенно начал терять свою оболочку, обнажая человеческие черты. Генерал отступал, но продолжал скалиться. Но в какой-то момент он резко прыгнул назад, чтобы сделать еще один рывок, но тут же упал на четвереньки. Ступни старика разлетелись кровавыми брызгами. На колени, чернь, это будет для тебя уроком. Король перестал играть. Находясь внутри ареала, я все прекрасно видел, но боль была запредельная. Когда генерал выдохся, а тень перестал атаковать, именно это и дало мне пару секунд передышки. Во мне накопилось столько злобы, что я готов был убить демона. Он специально сделал так, чтобы боль передавалась только мне, чтобы я не смог сосредоточиться и помешать ему. Но теперь, сдохни, ты, кусок гребаного дерьма. Изогнувшись изо всей силы, будучи бесплотным призраком, я применил единственный прием, который смог вспомнить. Я очень четко представил себе морскую волну, но на этот раз она была огромная, циклопична, словно кусок горы, надвигающийся со стороны горизонта. В моем воображении она врезалась в образ тени, и тот сразу же это почувствовал. Он застыл в реальном мире, не в силах пошевелиться. «Ну как, нравится тебе? Сейчас я дам тебе искупаться как следует. Остановись, идиот!» – прошептал король теней, когда понял, что я задумал. Но было уже слишком поздно. Поток смел его сознание и переместил обратно в ареал, выкинув его в виде черных извивающихся ошметок плоти и желчи. «Ты имбецил!» – прошептал демон, пытаясь принять свою изначальную форму. «Пока-пока, демон-обманщик. Когда в следующий раз подумаешь меня предать, знай, я всегда могу тебя утопить». Прошла секунда, и я пришел в себя, стоя посреди того ужаса, что натворило проклятие. Часть базы перестала существовать, часть бараков была сметена, а несколько людей прямо сейчас представляли из себя фарш, размазанный по земле. Сердце колотилось так, словно в голове включился отбойный молоток. «Ох ты ж, ох, йод!» — только и смог прошептать я. Оглядевшись по сторонам, я не сразу заметил генерала. Тот лежал в луже собственной крови и тяжело дышал. Задыхался, наверное. Я не знал, что говорить в таких ситуациях. Да и в принципе не был готов к такому повороту событий. Но чувство жалости к этому человеку заставило меня переосмыслить мои собственные поступки. Пришло осознание того, что у всего есть своя цена. И я сегодня заплатил чертовски много. Попробовав потянуться к старику, моя рука дрожала от ужаса. От сознания того, что я сделал. Но двигаться как-то надо. Нужно продолжать делать что-то. Арк, прости, я не хотел. В этот момент генерал и воспользовался своим шансом. Он резко бросился ко мне, схватив за горло. Часть его рук все еще восстанавливалась. Один глаз был разбит, но одержимость в виде теневых кусков еще висела на его теле. «Ты, мелкий кусок дерьма, посмотри, что ты натворил. Ты думаешь, жизни тех ничтожеств того стоят? Спасая одних, ты убил других. До тебя еще не дошло, что ты сейчас сделал». Генерал забрался на меня и начал душить изо всех сил. Вены на его лбу вспухли от перенапряжения, лицо покраснело. Сам он пытался изо всех сил меня убить. Мое горло горело, тело тоже. Я отчаянно хотел выбраться, но обратная трансформация отняла слишком много сил. «Хочешь узнать, ради чего все это было? Мы хотим выбраться из этого ючего ада, сломать эту чертову игру». И все пошло наперекосяк, как только ты вылез. Лучше бы ты сдох в лесу. С каждым предложением генерал вжимал меня в землю все сильнее. «Оставь его». Голос Дианы остановил военного от убийства. Он с ужасом повернулся в ее сторону, увидев не только разведчицу, но и еще несколько членов гильдии. Все носили зеленые плащи разведчиков. Крысы повылазили. Как я сразу не догадался, лицо генерала скривилось в ехидной усмешке. Его пальцы на моей шее ослабли, позволив мне сделать вздох. Я закашлялся, но спихивать с себя разъяренного генерала не стал. Опасался, что он еще что-то вытворит. «Слезь с парня и отвали. Руки подними только, чтобы мы их видели». Один из разведчиков вышел вперед. Белая маска на лице не имела никаких черт, кроме разрезов глаз. «Да, это с какого перепуга? Он моя добыча». Генерал рассмеялся в лицо врагу. Но как только разведчик снял маску, то военный сразу же изменился в лице. «Ты, что ты здесь делаешь?» Генерал не на шутку испугался. «Мы новичков в беде не бросаем, в отличие от вас, отбросов». Мужчина выглядел молодо, явно меньше 40. Сняв капюшон, стало понятно, что он блондин. Короткая модельная стрижка и веселый надменный взгляд привлекали взгляд. «Эй, вали, говорю, к своему летающему ушлепку за кордон. О, а вот она, да». Судя по всему, это был, если не глава гильдии, то точно один из офицеров или типа того, может, начальник всех охотников. Хотя я пока не разбирался в иерархии гильдии, но вот звук хлопающих лопастей и рев двигателя я услышал отчетливо. Звучал он слева, со стороны леса. Все присутствующие повернулись на звук. «Дарт, это их птичка», — сказал один из разведчиков, обращаясь к лидеру разведчиков по имени. Генерал так вообще потерялся в пространстве. Он не знал, что ему делать: сражаться, бежать или же подчиниться лидеру врагов. Он судорожно хватал ртом воздух в попытке решить ребус в своей голове. «Эй, ты глухой, что ли?» Дарт снова обратился к генералу, и тот резко посмотрел прямо на него. «Чего это с тобой?» На пару секунд повисло молчание, и когда часть людей расслабилась, генерал рванул в противоположную от звука вертолета сторону. Никто и сообразить не успел. Никто даже не думал, что у старого военного остались силы на еще одну трансформацию в оборотня. Одно хорошо, он с меня слез. Все начали бегать и кричать, кто-то ругался, на чем свет стоит, кто-то пытался воспользоваться смартфоном. Часть разведчиков рванула за генералом. Этот шерстяной ублюдок сбежал. Вот как знал, что он что-то подобное вытворит. Распинался удивленный Дарт. Следопыты, вместе с Дианой помогли мне встать. Ты как, идти можешь? Он тебя не сильно потрепал? Голос девушки звучал обеспокоенно. Да, могу. А вот мой наоборот, был подавлен и лишен каких-либо эмоций. Я еще не отошел от шока, чтобы вникать, что тут вообще происходит. Через минуту ко мне подошел Дарт и протянул руку. Майкл Дарт, глава охотников гильдии. Мужчина искренне улыбнулся. Артем, очень неуверенно сказал я в ответ. Ты по-русски говоришь? Ну, так ведь 10 лет в Москве жил, до того, как попасть сюда. Без задней мысли ответил блондин. А как, удивился я. Амэм, да не бойся ты так, ты теперь среди своих. Ну чё, сильно тебя волчара потрепал? Жаль, но мы не могли добраться сюда быстрее. Казалось, что ни ужасное состояние базы, ни приближающая вертушка, не могли поколебать самоуверенность Дарта. Меня это настолько удивило, что я невольно потерял дар речи. «Давай, иди за Дианой, а мы позаботимся об остальном». Дарт хлопнул меня по плечу, и я сразу же пришел в себя. У них еще осталось оружие. Наверняка в лесу кто-то есть. «Ты про тех, что сбежали с базы, не парься. Мы их всех обезвредили». С улыбкой на лице выдал Дарт. Что означало слово «обезвредили», я так и не понял, да и не до того сейчас было. Диана силой выхватила меня из строя охотников, потащив меня за собой. «Нам надо бежать, скоро тут станет очень жарко». Девушка на секунду опустила повязку, открыв мне вид на ее прекрасное лицо. «Понял, а куда бежать-то, скоро поймешь». «Ага, так вот как они тут оказались. Машины, способные передвигаться по бездорожью». Это страшная сила, я бы даже сказал необходимая в условиях темпорала. Вот теперь я начал понемногу приходить в себя. Тебе если что-то надо будет, то говори, не молчи уж, тут все свои. Мы ехали по лесной дороге, сидя в старом, но еще способным преодолевать препятствия Ленавере. Джип хоть и выглядел убого по современным меркам, но в условиях плохой дорого прекрасно выполнял свою функцию. Да и внешне он выглядел так, словно сошел с конвейера. «Ты сам по себе молчаливый, что ли, интроверт?» Дарт сидел на пассажирском сиденье и пытался со мной болтать. Диана сидела сбоку. Ну а я позади Дарта. Баранку крутил молчаливый охотник, который за всю дорогу не проронил ни слова. Лишь иногда он томно вздыхал, когда машина наезжала на кочку. Лица я его не видел, потому как он носил черную маску под капюшоном. Двигались мы колонной из 5 машин. 2 ровера и 3 стареньких транспортера, которые мне отдаленно напоминали старую советскую буханку. Остальные машины были под завязку забиты людьми. «Эй, Сайлент, включи музыку, что ли, а то едем как в гробу». Поняв, что рассказчик из меня так себе, Дарт резко переключил свое внимание на водителя. «Теперь хотя бы понятно, как к нему обращаться. У тебя прикольные волосы, кудрявые такие». Диана зачем-то вдруг полезла ко мне, хотя я ее не просил. Я дернулся, но увернуться не смог. «Черт, я пухлю на заставе забыл», — резко выдал я, чем сразу же удивил всех. Дарт сразу же развернулся ко мне с улыбкой на лице. «Потлатый, да ты разговариваешь, а то Диана говорила, ты болтливый, но ты молчишь как пробка вот уже 3 часа, значит не врала». «Да», — в конце глава охотников посмотрел девушке прямо в глаза, отчего-то резко бросила совать пальцы в мою шевелюру. «Раньше так и было, но как попал сюда? Только и делаю, что хочу застрелиться. Уж не знаю почему, но ответил я так в шутку. Правда, ее никто кроме меня не понял. Он фаталист, а я говорила». Тут же вклинилась в разговор Диана. «Ты фаталист?» – переспросил Дарт с явной усмешкой. Несколько секунд я делал вид, что мне пофиг, но потом вздохнул и сменил выражение лица на более недовольное. «Нет, просто я не привык бегать по лесам и сражаться с монстрами. Хотя люди тут тоже, не сказать, чтобы сильно лучше. Все постоянно хотят друг друга убить». «Ничего, ты привыкнешь», — ухмыльнулся Дарт, подмигнув мне. «Поначалу, все хотят отсюда сбежать. Жаль, но с темпорала нет выхода. А так, конечно, хотелось бы». Глава охотников гильдии закинул руки за голову и откинулся в своем кресле. «Скоро приедем, жди. Думаю, Русфорд тебя удивит». Я перевел взгляд на радостное лицо Дианы, но это меня не успокоило. Девушка лишь виновато пожала плечами, оставляя меня наедине с собственными мыслями. Если честно, думать ни о чем не хотелось. Единственное, что мне хотелось, это жрать и спать. Ну еще смартфон свой вернуть, но он, похоже, в лагере остался. Жаль, очень жаль. Зато я впервые ощутил спокойствие внутри головы. Тень не орал, не кричал, позволив моему уму прийти в подобие гармонии, что несказанно меня радовало. Тишина. Наконец-то долбанная тишина. Посмотрев в окно, я увидел, как утреннее солнце пробивается через кроны деревьев. Дорога хоть и представляла из себя ухабистую грязь, однако машину благодаря отличной подвеске не болтала. Я бы даже сказал, удобно было ехать. Что произошло в лагере, я не сильно запомнил. Меня силком запихнули в машину, после чего я вырубился. Ночью я проснулся, чем удивил всех, кто со мной ехал, Дарта, Диану и вон того молчаливого парня за рулем. Больше ничего не помню. Меня лишь мельком ввели в курс дела, поэтому я старался делать вид, что я умный и дофига чего понимаю. Да хрен там плавал, я вообще ничего не понимаю. Но надеюсь, в местном городе я получу хоть какие-то ответы. Лишь бы демон опять не проснулся и не попытался выбраться наружу. Вот тогда уж точно, ко мне будут определенные вопросы. «Эй, почти приехали, наблюдайте», — сказал Дарт, лежа в своем кресле. «Что наблюдать?» — переспросил я. Впереди был только лес, да и по бокам тоже. Машина ехала не спеша, покачиваясь, пока впереди не показался просвет. Доехав до нужного места, машина резко затормозила, чтобы мы смогли насладиться видом. «Хераси!» — вырвалось у меня. Остальные промолчали. Русфорд был огромным. Ну, жителю столичного региона такой масштаб не покажется таким уж большим. Но то, что соорудили местные в этом богом забытом месте, меня впечатлило. Город располагался в низине, со всех сторон он был окружен высокими каменными стенами. Настолько высокими, что у меня невольно перехватил дух. А за его стенами располагались дома разной степени высоты. Где-то дома были совсем маленькими, а где-то они возвышались этажей на 5. Сам же Русфорд был поделен надвое рекой, которая протекала под стенами. Ну и по центру торчало высоченное здание, отдаленно напоминающее башню. Стаи птиц парили высоко над городом, наполняя округу своими звуками. Несколько водопадов, впадающих в реку, завершали вид почти райского места. Правда, если не учитывать, что за твари по местным лесам бродит. Такс, кажется, сейчас моя очередь поработать руками. Дарт плюнул в ладони и растер их, позволяя нам с Дианой понаблюдать. «Куда это он?» — спросил я у девушки, когда охотник открыл дверь и вышел вперед. «Увидишь. Поверь, это точно тебя удивит». Ее нервная улыбка заставила меня засомневаться. Дарт резко постучал в стекло рядом с нами и с улыбкой на лице спросил: «Ну что, не заснули там? Сейчас начнется самое интересное». Глава 14. Он сказал «самое интересное», что это значит? Нервно переспросил я у сидевшей рядом Дианы. Охотница слегка поежилась на своем месте, но ничего не ответила. Она перестала на меня смотреть, смотря при этом только в сторону лобового, в то место, где сейчас стоял Дарт. «Кто-нибудь скажет мне, что происходит?» Я попытался обратиться к Сайленту, но потом пожалел. Он же молчал как рыба всю дорогу. А тем временем, представление действительно началось. Дарт вышел вперед, к началу колонны машин, практически к самому склону. Встав в стойку, он скрестил руки перед собой. Воздух начал меняться. Отчетливо запахло озоном, а следом даже чем-то горелым запахло. В воздухе перед машинами появился небольшой круг энергии, который напоминал по своему строению водоворот. Через несколько секунд он принял цвет морской волны, после чего резко расширился. «Ареал, отворись!» Дарт прокричал это на всю мощь своих легких. Круг резко расширился, став гораздо больше в диаметре. По его периметру начали вспыхивать руны, но я не успевал их воспринимать, настолько быстро они сменялись. Черт, да это же магия. Закончилось все большим хлопком, после которого образовался портал, прямо на улице города. Часть зевак на той стороне смотрели на нас, не решаясь подходить к порталу. Сайлент молча завел двигатель, ну а после колонна двинулась следом. Дарт отошел с дороги, уперев руки в колени. По его лицу было видно, что он выжат словно лимон. Мы с Дианой проводили его взглядами, после чего проехали через портал напрямую в город. «Это вы всегда так путешествуете в город?» — спросил я у Дианы, смотря при этом на уставшего Дарта за окном. «Он может только на полкилометра такие порталы открывать. По его лицу разве не видно?» — переспросила девушка, хотя мы смотрели на одного и того же человека. «Признаю, выглядело чертовски круто. согласился я. Город встретил нас всеобщим вниманием. Люди, одетые в обычную повседневную походную одежду, с интересом смотрели на колонну грязных машин, которые проезжали через портал. Говорят, он сильнейший маг в гильдии. Люди всегда тянутся к тем, кто им интересен, сказала вслух Диана. Видимо, она имела в виду Дарта. Его слава в городе наверняка бежит впереди своего носителя. Значит, глава корпуса охотников может создавать порталы? Что ж, это довольно интересный факт. Вспомнив свое древо талантов и скиллов, я невольно скривил рожу. Ну да, куда уж мне, совершенно стандартному охотнику. Лично я считал свои навыки настолько обычными, насколько это вообще было возможно. «Ты чего загрустил сразу?» – спросила Диана, увидев мое недовольное лицо. «Да так, вспомнил кое-что плохое. Посмотри на город, на жителей. Все они ждут вестей от первопроходцев. Наверняка, когда-нибудь и тебе перепадет кусочек славы». Я вытер лицо рукой, пытаясь смахнуть остатки грязи. Вышло так, что пол ладони оказалось в крови, возможно, даже не моей. Мда уж, лучше жителям Русфорта не знать, что я отчудил. Город, конечно, выглядел прикольно, со всеми этими домами, выкрашенными в светлые цвета, с красными лентами и флагами, висящими над дорогой. Даже запах свежеприготовленной уличной еды начал проникать внутрь машины. Но через пару минут Сайлент съехал с главной улицы и повез нас через переулок. Диана сразу же изменилась в лице. Она потянулась к водителю с вопросом. «Сай, а мы что, едем не к штабу? Дарт разве не говорил тебе, что?» Сайлент наконец заговорил. Голос у него был спокойный и уверенный. «Сначала мы заедем в тюремные блоки. Личное распоряжение Майкла». «Что? Но почему?» — забеспокоилась Диана. «А потом я все понял, и мы пересеклись взглядами. Ну да, кто бы сомневался. Мы, конечно, друзья, но лучше тебя, дружок, пирожок с демоном-королем внутри попридержать пока в безопасном месте. Не знаю, на что я рассчитывал. Наверное, на чудо какое-то. Артем, прости, но похоже, по-другому не получится». Диана попробовала до меня дотронуться, но я остановил ее руку. «Ничего, все нормально. Я же и сам понимаю, какую опасность представляю для жителей. Так что делайте свое дело». Дальше мы ехали в полной тишине. Ни я, ни кто-либо из присутствующих в тачке просто не хотели говорить. Тут и без слов все понятно. Тюремные блоки встретили нас тишиной. По сути, они не были зданием в полном его понимании. Очень похожи на военную базу под открытым небом. Забор из металлической сетки с колючей проволокой явно намекали, что отсюда будет очень сложно сбежать. За оградой располагались небольшие ангары, каждый из которых был огорожен дополнительно. На въезде нас встретили охранники на КПП. С виду они ничем от охотников не отличались, лишь расцветкой формы, она была серой. А еще они масок не носили, только военные противоосколочные очки. «Документы», — сказал тот, что подошел к водительскому окну. «Одержимые, оба, но слишком слабые». Голос не заставил меня легонько вздрогнуть. Быстро он оклемался, да и звучит он почему-то теперь по-другому. Более человечно, что ли? Опять наверняка придумал способ меня обмануть. И к чему вообще эти подсказки? Обманщик хренов. Сайлент протянул небольшой сверток охраннику. Тот развернул его, после чего кивнул своему напарнику, и тот открыл сетчатые ворота. «Проезжайте». 11-й блок. Машина двинулась дальше, позволяя рассмотреть поближе мой новый дом. Проехав несколько ангаров, нас остановил следующий блокпост. Там располагалось небольшое кирпичное здание с надписью 11. Сайлент высунулся из машины и предупредил охрану. «У нас одиночка. Посадить надо так, чтобы никто к нему не пробрался. Распоряжение Дарта». Охранники молча кивнули, после чего подошли к машине и открыли дверь. К моему удивлению, никто заламывать руки мне не стал. Даже наручники не стал одевать. Скорее наоборот, вполне учтиво и добродушно проводили внутрь здания. Внутри все было не так плохо. Ну, если не учитывать серые унылые стены и несколько охранников, сидевших за столом. Естественно, все их взгляды были прикованы ко мне. «Говорят, ты новый король». «Это так, парень?» — спросил один из охранников в серой форме. Я не знал, что ответить. Вопрос вроде и звучал без угрозы, но некий подтекст любопытства в нем все же чувствовался. «Хотите на практике проверить, как он вживую выглядит?» — переспросил я без эмоций. «Что ты? Мы здесь лишь для того, чтобы на тебя никто не напал. Если с твоей головы хоть волос упадет, нас Дарт живьем сожрет. Так что можешь расслабиться. Вон там сменные вещи». Говоривший со мной охранник указал на стойку с белыми тряпками. А вон там проход в камеру. Не переживай, у нас всех одиночки свободные, так что спать ты сегодня у нас будешь в тишине. Вроде не врут и не пытаются на меня напасть. Значит, Дарк действительно тут большая шишка. Настолько большая, что даже охранники местной тюрьмы его опасаются. И это все подводит к выводу, что не просто так меня здесь заперли. Пока я соображал, где бы мне переодеться, случилась довольно курьезная ситуация. Мой потерянный смартфон упал прямо из воздуха на пол, чем привлек всеобщее внимание. Охранники сразу же напряглись. Кое-кто даже оружие достал. По виду, обычные пистолеты. В их марках я не разбирался. «Это еще что за чертовщина? Ты что ли свою мобилу потерял?» — спросил тот, что говорил со мной до этого. «Ну и я подобрал смартфон и проверил его. Вроде мой. Ага, как новенький прям. Больше не теряй смартфон. Есть риск, что он не вернется». Охранник резко расслабился и убрал оружие. «И что в этом плохого?» — переспросил я, потому как не знал о последствиях. «Все дело в том, что без него опыт не будет идти. Хочешь навсегда остаться без прокачки?» — сказал это охранник с таким лицом, будто я табу какое-то нарушил. Ну или просто чтобы напугать меня. Жесть. А ведь о подобном исходе как-то не подумал. Что-то мне не хочется проверять, что будет, если я действительно потеряю доступ к системе. Взяв вещи и под ироничными взглядами охранников, направился к своей камере. Коридор был длинным, пока шел я насчитал целых 12 дверей, но лишь одна была открыта, что само по себе намекало, куда именно мне стоит идти. Зайдя внутрь, я сам закрыл за собой дверь. «Вот и закончилось твое приключение, Темка, так же быстро, как и началось», — сказал я сам себе. Скинув с себя грязные вещи, я напялил новые, тюремные, после чего разложил лежак, прибитый к стене, и с облегчением в него плюхнулся. Наконец-то покой. Выдохнув, я все еще продолжал чувствовать себя не в своей тарелке. С одной стороны, все, что я увидел, вполне подходило под слово «цивилизация». Автомобили, дома, техника, даже тюрьма своя была. Наверняка и другие вещи, такие как бюрократия с ее бумажками, тоже тут процветали. Достав мобильник, я попытался чисто по старой привычке в него залезть, но дальше главного экрана меня не пустило. Старые приложения не открывались, новостная лента тоже. Только системная программа с желтой пентаграммой светилась, тонко намекая, куда именно можно нажимать. Экран персонажа все так же встретил меня пустыми ячейками. Так что я молча вкинул пару очков в ветку с приручением животных, взяв клетку и навык подчинения зверя. После этого все свободные очки закончились, и я убрал телефон под подушку. Артем Росомахин. Уровень персонажа 3. Навыки. Чтение рун. Клетка зверолова. Подчинение зверя. Через небольшое окно все еще ярко светило солнце. Ну а меня, в свою очередь, начало дико клонить в сон. Демон внутри моего подсознания все еще недовольно пыхтел, но пасть больше не раскрывал. Видимо, я хорошенько его облил, перед тем как перехватить контроль. Это даже хорошо, не будет в ближайшие дни мешать. С такими мыслями я и сам не заметил, как заснул. Все же 2 дня сплошных побегов и сражений сильно сказались на организме. Не помешал заснуть даже голод, который я начал чувствовать еще когда проснулся в машине. Так что пока, твою ж мать, я проснулся резко, когда за окном была глубокая ночь. По ощущениям мне снился дикий кошмар, от которого я никак не мог проснуться. Но как только открыл глаза, то сразу же забыл, о чем он был. Оглядевшись по сторонам, я понял, что все еще нахожусь в тюрьме. Так что от сердца сразу же отлегло. Но это я так думал. Расслабился. Решил, что хоть где-то в этом мире я смогу найти спокойное место, где мне дадут отдохнуть. Размечтался. Несмотря на то, что дверь в камеру была дубовая, я прекрасно мог слышать все, что творится в здании. «А нет, нет, остановись». Где-то за коридором прозвучало несколько выстрелов. Потом хруст костей. Причем такой, что мне стало не по себе. Я тут же метнулся к двери и попытался ее приоткрыть. Очень-очень зря. Вдалеке, где начинался коридор, я увидел, как растекается лужа крови. Еще я заметил огромную тень, и как только мой взгляд по ней скользнул, я тут же закрыл дверь обратно.